Глава 11. На Адер. Да, как там говорил Станиславский, не верю. Точнее, не совсем верю. Блин, запутался я окончательно. Вы скоро идете на Адер. Подумайте над моими словами. Поднялся тем временем из-за стола мой собеседник. И да, всегда есть выход, причем даже из вашего положения. И он ушел, а я остался сидеть с полупустой кружкой пива. Вот блин, высказался Шувалов, а под конец еще и туману напустил. Короче, пребывал я в весьма расстроенных чувствах. Да, говорила мне богиня не верить, но почему-то мне казалось, что какая-то правда в словах Шувалова есть. «Господин!» — отвлек меня от мыслей голос Ватанабе, который стоял рядом и встревоженно смотрел на меня. «Все в порядке», — успокоил его. «Полетели в поместье». «Ох, чувствую, предстоит мне разговор с Янус. И как вести себя во время него, я пока не знал. Надо было все хорошо обдумать. Понятное дело, что поразмыслить я так и не смог. Точнее, думать-то я думал, но для себя так ничего и не решил. Так что пришлось импровизировать и отмахиваться непосредственно по ходу разговора. Янус появилась в ночь перед нашим походом. И надо же, обычно спокойная богиня выглядела немного напряженной. Или мне так только кажется? «Ну как твой разговор, Кента? С Шуваловым пообщался?» Первым делом поинтересовалась она. «Ого! Похоже, она не знает о его содержании. Интересно, я уже привык к тому, что она знает все. Что, мне в мозги влезть больше не может?» «Так ты не знаешь. Вроде мысли раньше мои читала», — не выдержав, уточнил я. «Теперь, увы, не могу. Ты стал слишком сильным», — с сожалением ответила моя собеседница. «Я же говорила, что тебе до прорыва всего ничего, но уже сейчас твой разум недоступен даже для меня». «Так, Ваня, то есть Кента, надо осторожнее». «Так о чем говорили?» «Мне кажется, ты сама знаешь». «Я знаю тему», — пожала та плечами, не отрывая от меня глаз. «Но не знаю содержание». Весьма откровенно поговорили. Придется ходить по краю. Но всем известно, что недосказанная правда лучше, чем ложь. «А тебе?» «Ну, понятное дело», — презрительно фыркнула богиня. И слегка наклонившись ко мне, продемонстрировала в резерве своего, как обычно, супер-минималистичного платья идеальную грудь. Я невольно сглотнул. От Янус исходили какие-то убийственные флюиды. Проще говоря, она просто источала сексуальность. Блин, я еле держался. Хотелось схватить и завалить ее прямо здесь. Но я проявил поистине героическую стойкость. Слегка разочарованная, она откинулась на кресле. «Так, хочу подробностей». «Ну, да что я? Вот сейчас как расскажу все претензии к моей, так сказать, работодательнице, которые вывалил мне Шувалов. Например, мне рассказали о войне между богами и повелителями порталов. О том, что ты заинтересована в уничтожении Адер. Не из-за заботы о прогрессе для людей, а из-за того, чтобы люди лишились большей части своей силы. И боги вернутся. Сейчас они пребывают в стазисе, а с возвращением они станут править галактикой. Точнее, править будет верховная богиня Янус. Фух. Хм. Кашлянула богиня, внимательно разглядывая меня. Видимо, пытаясь отыскать в моем лице какие-то эмоции. Но я старался выглядеть невозмутимым. Он... Она явно сдержалась от того, чтобы не употребить более крепкое словечко. Как обычно, передергивает. Повелитель порталов, невинным голосом осведомился я. А так ли он передергивает? А, значит, и это тебе сказали, задумчиво произнесла богиня. Да, повелитель порталов. Он никак не успокоится, везде подвох ищет. Да, повелитель порталов. Он никак не успокоится, везде подвох ищет. Она тяжело вздохнула. Мы с ним остались действительно одни. И да, боги действительно в стазисе, как и повелители порталов. Он тебе не сказал? Но неудивительно. Он постоянно что-то недоговаривает. Ну как ты думаешь, почему я сама тебя отправила навстречу? А не запретила. Я только пожал плечами. Чтобы ты услышал и противоположную точку зрения, и сам сделал вывод. Но ты сама сказала, что в случае проигрыша... Тебя, я вижу, очень тревожит смерть, улыбнулась богиня. Ну, не все бессмертные. Не сдержался я от откровенного сарказма. Ей, блин, еще и весело. Понимаю, кивнула она. Но мы продолжаем игру уже века. Но сейчас я с тобой как никогда близки к победе. Не слушай ты повелителя. Он человек. Пусть и почти бессмертный. И в чем его цель? Тебе сказали? Сказали, кивнул я. Раз пошла такая пьянка, он хочет не допустить божественного вмешательства. Пусть люди сами живут, без помощи богов. Типа сами куют свою судьбу и тому подобное. Хм... Покачала головой моя собеседница. Ничего нового. И что он для себя хочет? Тебе не сказали? Судя по ехидному тону, она явно уже знала ответ. Сказали, хмыкнул я. Ничего не хочет. И ты поверил? Удивленно посмотрела она на меня. Я думала, ты умнее. А ты знаешь, что он хочет? Ответил я вопросом на вопрос. Кента, наставительно произнесла она. Все мы хотим власти. Неважно, люди то или боги. Я вопросительно поднял бровь. Да. Я тоже хочу. Вновь улыбнулась богиня. Как видишь, не скрываю даже. Но что есть власть богов? Кто когда ее ощущал? за всю историю Земли, прошлой и нынешней, боги разве вмешивались в дела смертных? А разве нет? Мифы написаны людьми. Правды там ни на грош, — рассмеялась Янус. Так что от власти богов людям ни холодно, ни жарко. А вот мы, можно сказать, угасаем от своего же детища. Людям подарили Адер. Они ничего не сделали для того, чтобы получить планеты. Они просто пользуются не своими. Поэтому, думаю, логично вернуть все на круги своя. Пусть развиваются своими силами. То есть вы будете просто смотреть и наблюдать? Да, но людям придется построить храмы и не поклоняться нынешним ложным богам, которых не существует. Вот оно что! То есть, в принципе, Шувалов-то прав. Хотя, с точки зрения той же Янус, все логично. Так ты задумался? Поинтересовалась у меня богиня. Интересно, о чем? У тебя есть сомнения? Нет, покачал я головой под проницательным взглядом Янус. Что ты? Помни, Кента. Ее голос вдруг стал холодным, и я не узнал улыбчивую красавицу. Передо мной сидела холодная, опасная женщина. Ты сделал выбор, и если предашь меня, то никто тебя не спасет. Я тебя вызвала. И также могу отправить тебя в небытие, что бы там тебе кто не обещал. Ты мне угрожаешь? Я почувствовал легкий озноб. Ни в коем случае. Богиня вдруг вновь превратилась в улыбчивую девушку. Я просто предупреждаю. Дружеский совет. Прощай, Кента, помни мои слова. Проснулся я в весьма разобранном состоянии, что почувствовали и мои жены. Мне, конечно, попытались поднять настроение проверенным способом, но не сильно помогло. Но, как говорится, задний ход давать было поздно. Так что, решив, что со своими сомнениями я разберусь по ходу действия, отправился завтракать, а после готовиться к походу. К тому же, как раз после моей трапезы в поместье подтянулся мой отряд. В отличие от своего командира, они были воодушевлены и готовы к подвигам. А я, учитывая общее мое моральное состояние, к которому примешивался еще тот факт, что я должен был не просто найти Хьюмов, но и провернуть все один, было ниже плинтуса. Я старался собственный настрой не показывать. Изображал хорошую мину при плохой игре. Минут 40 мы одевались и собирались. И вот к полудню, наконец, завершили подготовку и выстроились перед портальным комплексом. Кстати, с нами увязался Ватанабе, ну и Булатов, который заявил, что хочет проконтролировать, что там в базовом лагере. Планета, на которой мы оказались, была сказочной. Ну реально сказочной. За пределами закрывающего нас защитного купола тянулись бесконечные просторы невероятно яркой и зеленой травы. Вдали тянулась полоса, такого же леса. На небе не облачко, прелесть, да и только. Словно на землю попал. Ту самую, старую, добрую, которую местные уже и не помнят. Да не просто на землю, а на ту, что была несколько веков назад от моего времени, которую еще не загадили. Эх, жалко, воздух вдохнуть нельзя. Защитный купол не пропускал вирус. И да, планета была очень похожа на X-207, на которой мы сдавали экзамен в академии. Но только в отличие от той, здесь все было еще ярче. Валерий Шипилов оказался здоровенным мужиком. Настоящий русский богатырь. Косая сажень в плечах, русые волосы, аккуратная бородка. Да и бойцы его отряда были похожи на своего командира. Мне крепко пожали руку и отвели в сторону под явно недовольным взглядом тестя. «Князь!» — серьезно посмотрел на меня Валерий. «Я в курсе ваших отношений с нашим орденом. Мы приложим все усилия, чтобы с вами ничего не случилось. Здесь очень опасная планета. Да, вы, как я вижу, подготовились. Но прошу вас не отходить в сторону и выполнять мои приказы. Все очень серьезно. Монстры, которые находятся здесь, могут вам быть незнакомы. Мы, конечно, будем рассказывать по ходу действия, как с ними сражаться. Мне сказали, что у вас очень слаженный отряд. И хорошо. Значит, проблем с дисциплиной не будет. Именно, — заверил его. Только вот не сказал, что мне как-то надо покинуть его отряд. Да, получится, что отчасти подставлю Валерия. Но что поделать? Если что, компенсирую. «Ах, Хьюмы!» — поинтересовался я. «Что, Хьюмы?» — уставился на меня собеседник с удивлением. «Если они появятся...» «Нет!» — покачал тот головой. «Хьюмы не суются к нам. Они знают, что с охотниками... лучше не связываться. Здесь поддерживается этакий баланс. Мы их не трогаем, они не трогают нас. Так что можете не переживать. А где они вообще живут?» Осторожно поинтересовался я. «Ну, на планете есть район», — хмыкнул мой собеседник. «До него отсюда почти 1000 километров. Горный район, который примыкает к берегу океана. Там они и устроили свое поселение. Но, повторяю, мы их не тревожим. Да и вообще, охотники стараются хьюмов не задевать. Они все же какие-никакие, но люди, в отличие от изуродованных Адером, монстров. Но вроде считается, что они устраивают прорывы. Непонимающе посмотрел на него. «Возможно, и устраивают», — кивнул охотник. «Хотя тут еще вопрос. Но мы с ними можем нормально общаться. Главное, что они, несмотря ни на что, разумные существа». «Ну ладно, чего о них разговаривать? Мы их сегодня все равно не встретим. Давайте вернемся, а то там уже ваши бойцы, я вижу, волнуются». Мы вернулись, но что-то волнение в своем отряде я не заметил. мы построились в наше ставшее уже традиционным построение и двинулись за охотниками. Только китаянки не было. Кстати, я даже и не писал ей ничего. И она, кстати, не подавала признаков жизни. Плохо. Надо будет пообщаться. Но вот мы вышли за пределы защитного купола. Честно говоря, смотря на природу вокруг нас, меня так и подмывало убрать маску. Жаль, что подобного никто не поймет. Так что приходится соответствовать. Построение наше было уже неоднократно отработано. Танк, Трубецкой, за ним я. За моей спиной три наши целительницы. Место китаянки заняла Фальве и портальщица. Эолки с Булатовой и Орловым прикрывают фланги справа и слева по двое. Ну и замыкают строй Потемкин с Голицыным. Ну и не было Сипура, что, думаю, нас не ослабило. Наш путь лежал к расположенному в нескольких километрах от нас лесу. Он был даже светлее, чем на X-207. Даже, я сказал бы, каким-то веселым. Никакой хвойной мрачности. Березы и клены, которые разбавляли вековые дубы. И на этом пути никто нам не встретился. Нет, воздух был наполнен разнообразными звуками. От стрекотания кузнечиков до завываний каких-то непонятных то ли хищников, то ли еще кого. Но вот едва мы в него вошли, охотники сразу насторожились. И теперь мы двигались медленнее, а наши сопровождающие внимательно смотрели по сторонам. Я уже и так знал, что самые опасные планеты Адер выглядели на первый взгляд красивыми и безобидными. Но оно было обманчиво. В чем мы, собственно говоря, убедились, углубившись в лес на пару километров. Сначала появились уже знакомые нам осы. Только сегодня они были еще крупнее. И напали с трех сторон, в отличие от прошлого раза. Три грозно гудящих черных облака были куда больше, чем в прошлый раз. Так как сегодня мы были не на экзамене, в дело включились охотники. Надо признать, что они сильно облегчили нашу задачу. Но я заранее договорился с Валерием, чтобы их помощь была минимальной, и подключались бы они по полной программе, только когда действительно становилось опасно. Сейчас они просто отсекали часть плазменными и лазерными лучами, не давая монстрам навалиться на наш отряд всей массой. Так что мы вполне справлялись. Осы настойчиво атаковали наши щиты, пытаясь их пробить, но безуспешно. Так что мы просто отстреливали их, как в тире. Единственное, что напрягало — их количество. Когда над вами висит черно-желтая пелена гигантских ядовитых тварей, в любом случае ощущения, мягко говоря, неприятные. Сегодня никакие орлы-мутанты не прилетели, и мы методично добили крылатых тварей. И забрав свою законную добычу в виде энергии, а ее оказалось на порядок больше, чем после нашего последнего рейда, отправились дальше. Следующий противник появился через 15 минут, когда мы вышли на небольшую поляну, изрытую странного вида норами. «Вот же!» — вдруг выругался Валерий и хмуро пояснил. «Еще вчера их не было. Землеройки набежали. Готовьтесь к бою. Его лучше принять на открытой местности. Убежать мы не сможем. Итак», — он строго посмотрел на нас, — «внимательно смотрим под ноги. Мы просто постараемся защитить нас магией, Но землеройки такие твари, они могут пробиться. Мы вроде их не проходили, заметила Булатова. Они у вас, насколько мне известно, будут только на третьем курсе, ответил ей Шипилов и вновь обратился к нам. Твари очень неприятные и опасные. А что они из себя представляют? Спросила Юки. Огромные гусеницы, коротко ответил охотник. Невероятно шустрые, плюются кислотой, так что индивидуальные щиты должны быть постоянно на вас. И ни в коем случае не касайтесь их. Все тело, буквально все, покрыто ядовитыми железами. Холодное оружие используйте в самый последний момент и очень аккуратно. И не расходитесь. Все, готовимся. Они скоро появятся. Он отошел от нас и стал раздавать команды своим бойцам. Те окружили нас полукругом и настороженно наблюдали за обстановкой вокруг. Вскоре я услышал какой-то нарастающий шум, напоминающий шуршание множества маленьких лап. А еще через несколько минут из норы выбралась первая землеройка. Я невольно вздрогнул. Думаю, тварь была мне примерно по пояс. Толстое тело, покрытое какой-то странной щетиной грязно-серого цвета. Уродливая голова из сросшихся сегментов, образующих овальную морду с широким ртом, с кучей мелких острых зубов. Штук 6 глаз было рассыпано полукругом по ее верху. И что самое странное, мне показалось, что в глазах было явно какое-то осмысленное выражение. Разумная гусеница? Вроде разумные среди монстров только хьюмы, которые как-то не очень похожи, насколько я знаю, на таких тварей. Но разглядывать чудо создания вируса Адер мне не дали. Землеройка издала какой-то странный громкий писк и скрылась в норе. А в следующий миг из остальных нор стали выбираться ее собратья. Через 5 минут поляна представляла собой грязно-серый ковер, кишащий тварями, которые, окружив нас, двинулись в атаку. Я посмотрел на своих спутников. Ну, боевой дух у них явно находился на высоте, что не могло не радовать. «Огонь!» — прокатился над поляной зычный голос Шипилова. «И бой начался!»